Славу оставь в небо, к нам Иисус пришел, смертью своей спасение нам приобрел. За грешных наш страдал Христос, нас любя.